Здравствуйте. Это Ирина Клитеевская, я редактор «Арзамаса» и подкаста «Вашими молитвами», в котором исследователи, а иногда и практики, рассказывают, с какими словами, в каких обстоятельствах и зачем люди разных культур обращаются к высшим силам. И в этом выпуске гебраист и переводчик Валерий Дымшиц рассказывает об одной молитве на идише, написанной для матерей, которым приходится впервые отвезти сына в школу. Атхине фарамутер восфирт иркент дем эштмол инхейда. Тхина для матери, которая отводит ребенка первый раз в хейдер. Рибой нашалойла. Дугост гиботн индер эйлкн тойре дос элтерн золн лернен тойре мидзере тиндер. Господин мира, ты заповедал в святой Торе, чтобы родители обучали Торе своих детей. Дару мазой вимир хобн кейн цайт ницу лернен митунзер зун хобн мир гедунген амеламет фар им. Поскольку у нас нет времени учить нашего сына, мы наняли меламеда для него. Дару бед их дих год нем он унзер гелд вимир алейн волтен мит им гелернт. Поэтому мы просим тебя, Бог, возьми наши деньги, как если бы мы сами его учили. Дерсхус фун дер тойре зол аф унс маген зайн, аз мир золан хобн фун им нахес. И заслуга изучения Торы да будет нам защитой, чтобы мы получили удовольствие от него, то есть от ребенка. Аминь. Аминь. Это тхина, то есть женская молитва на идыше, одна из множества такого рода молитв, которые были очень широко распространены в период с конца XVI века и до середины XX века. Речь идет о Восточной Европе, то есть в самом простом и общем смысле слова это Речь Посполитая в ее максимальных границах с окрестностями. Историческая территория бытования евреев-ашкеназов. Тхина – единственное число, и, соответственно, тхинос, потом я объясню, что это такое, множественное число, представляют собой часть обширной женской библиотеки на вернакуляре, на разговорном языке. Ну, вот, грубо говоря, есть высокий язык у мусульман, классический арабский, у католиков латынь, у евреев, там, не знаю, древнееврейский, лашон акадош, лошон койдеш, то есть та специфическая синагогальная комбинация разных пластов древнееврейского и арамейского, на котором, собственно говоря, и функционирует иудейская литургия. А разговаривают все на разных языках, да, ну, кто на каком. Идыш – это, вот, собственно, родной разговорный язык, он так и называется, мамы лошен, да, материнский язык евреев Восточной Европы. С конца 15 века в еврейском обиходе получает очень быстрое и очень широкое распространение книгопечатания. Понятное дело, что первые книги были напечатаны на святом языке, то есть на древнееврейском и на арамейском, и были рассчитаны прежде всего на образованную элиту, то есть на мужчин. Всякий мальчик, начиная примерно с 3-4 лет, начинал посещать хейдер, то есть религиозную специальную школу, вот ту самую школу, о которой речь идет в этой тхине, к которой мы еще вернемся, да, девочки учились оказионально, если этого они сами хотели, если этого хотели их родители, если позволял достаток семьи. В общем и целом, женщины древнееврейского языка не знали. Но если вы знаете 22 еврейских буквы, ну, плюс-минус, я немножко огрубляю ситуацию, знак отвечает некоторому звуку, да, графема отвечает фонеме, вы можете с помощью букв писать на любом языке. Соответственно, женщина как-нибудь невзначай, ну, точнее, девочка, выучивала эти самые буквы, а дальше складывала из них слова на понятном ей разговорном языке. Ничего учить специально не нужно было. К середине XVI века стало понятно, что, с одной стороны, типографская индустрия работает на всех парах, а аудитория в некотором смысле исчерпана. И тогда печатники сообразили, что есть еще одна огромная, гораздо большая по численности, чем ученая элита, аудитория. И это прежде всего женщины, которые в любом обществе составляют половину населения, и это простецы. Малообразованные мужчины, для которых чтение текстов более сложных, чем молитвенник, и, может быть, пятикнижие с основными базовыми комментариями представляет заметную трудность. Соответственно, с этого момента начинается подъем печатной книги на идише, и в том числе, прежде всего, это были книги, ориентированные на женскую аудиторию. Здесь надо сразу сказать, что в этом есть некоторый элемент гендерного лицемерия. Все эти книги осознанно, это следует из их обложек, были адресованы женской аудитории, потому что считалось, что стыдно, если мужчина не может свободно читать на святом языке, то есть на древнееврейском. Да? На самом деле подразумевалось, что простонародье будет пользоваться без различия пола этой литературой. Да? Что включала в себя эта литература? Очень многие важные разнообразные вещи. Ну, прежде всего, это пересказ с избранными комментариями Пятикнижия Моисеева, которое получило название «Цейна Рейна» или «Цена Урена», то есть «Подите и поглядите». Это оборванная цитата из «Песни песней», «Подите, поглядите, чере Израилева». То есть вот такая Библия для женщин. Затем молитвенники. Сначала обычные молитвенники с параллельным переводом, а потом появились специальные женские молитвенники, один из которых стал настоящим хитом. Он назывался «Корбан Минха», «Жертва полуденная», и был практически в руках у каждой набожной еврейки. А других тогда практически и не было. Да? Мы говорим о традиционном обществе. И, наконец, в конце XVI века появляется предмет нашего обсуждения, вот эти самые тхинос. Что это такое? Ну, само слово «тхина» на иврите или в ашкеназском произношении «тхина» означает моление, мольба, то есть молитва, содержащая в себе некоторую просьбу. Постепенно в Ашкеназе, среди евреев Центральной и Восточной Европы, это слово приобрело вполне терминологический характер, оно стало значить «женские молитвы на идыш». Почему женщинам понадобились отдельные специальные молитвы, отличающиеся от обычных молитв, включенных в сидр, в молитвенник? Почему просто было не ограничиться переводом? И тут вступает в дело специфика культа. В иудаизме женщина освобождена от обязанностей, связанных с временем. Молитва – это как раз заповедь, обязанность, которая связана с временем. Три дневных молитвы – одна от рассвета до полудня, вторая от полудня до заката, третья – после заката. Женщина, вообще говоря, не обязана принимать участие в литургии. Ей это совершенно не запрещено. Есть, более того, как раз где-то с конца XVI, с XVII века появляется в синагоге специальное женское отделение, которое называется «Вайбершул», то есть женская синагога. Женщины, у которых есть свободное время, могут там присутствовать во время литургии, следить за службой и так далее. Но, в общем, это их добрая воля, они этого делать не обязаны. Но есть момент, когда молитва носит не общинный характер, не коллективный характер, не произносится предписанный текст, а то, что называется личная молитва. Женщина обращается к своему Творцу с какой-то просьбой, изливает проблемы, которые перед ней стоят, изливает боль своего сердца. Да? Собственно, тхина, мольба, это и есть такая личная молитва. И вот, как я уже сказал, с конца XVI века начинается публикация такого рода тхинос, личных молитв, поскольку они не связаны с ежедневной обязанностью, поскольку они связаны с личной проблемой, которая может возникнуть перед той или иной женщиной, это молитвы, которые, и в этом их уникальность, во-первых, представляют собой не перевод с святого языка, а эти молитвы были сразу написаны на идыше, на вернакуляре, на том повседневном языке, на котором люди разговаривали, и это был единственный язык, который был в руках у женщин. То есть это не перевод. Второе. Мы знаем, что, по крайней мере, часть этих тхинос, наиболее старые из них, первые, самые почтенные, самые популярные, были написаны женщинами. Женщинами для женщин. Это уникальный случай, скажем так, позднесредневековой женской религиозной литературы. Хотя речь идет о конце XVI, XVII, XVIII, даже начале XIX века, но в культурном отношении, конечно, еврейство Восточной Европы продолжало жить в вполне средневековых условиях, и вся логика этой культуры была совершенно средневековой. Все тхинос делятся на две группы. Это такие большие, объемные тхинос, занимающие много страниц, которые женщина произносит или во время больших осенних праздников, или перед новомесячем, то есть наступлением нового месяца по лунному календарю. Тоже важный праздник, да, в котором она сама себе прежде всего в этом тексте напоминает о тех основных религиозных обязанностях, которые стоят перед женщиной, если она взыскует спасение, если она хочет спасти душу свою. Это три основных женских заповеди. Заповедь о ритуальной чистоте, заповедь об отделении халы, то есть бросании в огонь кусочка теста, в память о хлебной жертве в храме, и заповедь зажигания свечей перед наступлением суббот. Плюс вот в этих больших объемных тхинос обычно есть развернутые предисловия, составленные авторами, или, как теперь бы сказали, наверное, авторками этих текстов, где они рассказывают о своей жизни, о том, как они дошли до мысли написать эту брошюру, о том, как их собственный жизненный пример должен подвигнуть женщин к делам благочестия и так далее, и так далее. И, собственно говоря, вторая часть, гораздо более для нас интересная, небольшие по объему, ну, относительно небольшие иногда, вот это полстранички, как то, что я сейчас прочитал, даже, может быть, треть, иногда там страничка, две странички, оказиональный тхинос. Тхинос, которые посвящены конкретной проблеме, с которой женщина сталкивается в жизни. Тхинос, которые должны помочь женщине избавить ребенка от болезни, а болезнь, любая болезнь с точки зрения этого общества была вызвана сглазом. То есть тхина от сглаза. Она очень похожа на заговор, на заклинание от порчи, от сглаза. Тхина для бездетной, которая хочет завести детей, но у нее что-то не получается. Тхина на легкую беременность. Тхина на безопасные роды. Мы понимаем, что смертность при родах была колоссальной проблемой и одной из основных причин женской смертности. Тхина, которую женщина произносит благодарственно первый раз, приходя в синагогу после успешных родов. Вот та тхина, которую мы только что с вами услышали. Первый раз женщина отправляет сына в хейдер, в религиозную школу. Тхина просто на проводы ребенка в школу с пожеланием ему успехов в учебе. Эти оказиональные тхины представляют собой такое удивительное окно, которое позволяет нам заглянуть в мир повседневности еврейской женщины 17-18 начала XIX века. Да, вот, скажем, приходит в голову замечательная, очень красноречивая, очень трогательная тхина женщины, которая молит Всевышнего о том, чтобы он не послал помощь мужу ее, а муж находится в длительной отлучке, он уехал по торговым делам. И вот она просит Бога, чтобы Бог защитил ее мужа от дурных спутников, от разбойников, от воров, от диких зверей, да, ее муж едет лесными дорогами через, в общем, дремучую Восточную Европу. От врагов, которые злоумышляют на него и наговаривают на него и хотят погубить его репутацию. И дальше она очень трогательно говорит о том, что она просит также, чтобы муж ее уехал здоровым и приехал здоровым, и чтобы в его отсутствии и она, и их дети были здоровы, а чтобы, когда муж вернулся, она нашла бы милость в глазах Всевышнего и в глазах своего мужа. Мне кажется, что вот это, так сказать, очень искреннее, очень точное высказывание позволяет нам увидеть психологический портрет той женщины, которая произносила этот текст. Понятно, что статус этих текстов был не очень высок. Понятно, что они в общем и целом представляли собой что-то вроде шпаргалки, помогавшей женщине высказать то, что у нее наболело, то, что у нее лежит на сердце. Она могла более или менее, глядя в эту тхину как в конспект, добавлять что-то от себя, говорить своими словами, вставлять имена собственные, свои, своих детей, своего мужа, соединять, контаминировать разные тексты. Это было просто подспорье, краткий конспект того, что ей было бы легко, удобно и приятно произносить. Теперь давайте вернемся к тому тексту, с которого мы начали наш разговор. Да, тхина для матери, которая первый раз, фирт иркент, отводит своего ребенка в хейдер, в начальную религиозную школу. Ну, понятно, что это волнующий момент. И сейчас, когда там 6-7-летнего ребенка отправляют в школу, все нервничают и волнуются. А здесь речь идет о ребенке, которому примерно 3,5, от 3 до 4 лет. Да, что здесь сказано? Рибой нашелойло, господин мира, ну то есть Господи. Ты заповедал в Святой Торе, чтобы родители обучали Торе своих детей. Действительно, в Пятикнижии Моисеева сказано «расскажи сыну своему», то есть, вообще говоря, обучение ребенка Писанию, есть прямая обязанность родителей, и каждый родитель должен делать это сам. Поскольку у нас нет времени учить нашего сына, мы наняли Меламеда для него. Это классическая, так сказать, оговорка. Да? Мы должны работать и зарабатывать себе на жизнь и на жизнь нашим детям, желательно, чтобы их было побольше, то мы не можем учить нашего сына. Поэтому мы наняли ему Меламеда. Меламед – это преподаватель в Хедере, тот самый человек, который занимается с детьми. Сначала учит их читать по складам, потом проходит с ними первые обязательные молитвы с мальчиками. Кстати сказать, в начальную группу Хедера, ну, там, где совсем маленькие дети, могли и девочки ходить. Не обязательно, но, в принципе, поскольку это был почти детский сад, а девочек часто некуда было девать, они тоже могли там, что называется, болтаться. Потом он с ними начинал изучать Пятикнижие, может быть, другой уже Меламед, более продвинутый, с базовыми комментариями, а потом уже где-то в 9-10 лет переходили к начеткам Талмуда. Так вот, мы наняли для него Меламеда, преподавателя, да, поэтому мы просим тебя, Бог, возьми наши деньги, как если бы мы сами его учили. И заслуга изучения Торы да будет нам защитой, чтобы мы получили удовольствие от него, то есть от ребенка. Фуним нахас, от него, от ребенка нашего нахас. Нахас – очень трудно переводимое слово, которое существует обычно в устойчивом словосочетании «нахас функиндер» – удовлетворение от детей. По-русски это звучит немножко тяжело. Ну, подразумевается, что вот если ребенок делает все так, что мы им бесконечно довольны, учится на круглые пятерки, хорошо себя ведет, помогает по дому, я не знаю, что еще должен делать хороший ребенок, то вот то чувство, которое в это время испытывают его счастливые родители, называется словом «нахас». Да? Во имя этого мы, собственно, его и учим. Да? Аминь. Вот такая очень простая, очень понятная и, мне кажется, могущая, так сказать, пробудить какое-то теплое ответное чувство тхина, моления матери первоклассника. Эта тхина была опубликована в сборнике «Рахиль плачет о детях своих», так он назывался, это известная библейская цитата, изданном в Вильне, в нынешнем Вильнюсе, в 1910 году. Это анонимный сборник. Этот тхина, прежде всего, ну, понятно из названия, да, «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться», понятно, что она посвящена чадолюбию. И это сборник таких маленьких оказиональных молитв, вот связанных либо с тем, чтобы завести детей, либо с тем, чтобы их, значит, правильным образом воспитать. Мы видим, что массовое издание вот этих дешевых религиозных книг с такого рода оказиональными молитвами продолжалось и в начале 20 века. А по существу оно прекратилось только в середине 20 века, когда Холокост уничтожил в Восточной Европе традиционные еврейские общины, с одной стороны. С другой стороны, ситуация в современном еврейском ортодоксальном мире довольно сильно поменялась. Современные еврейские девушки, даже в ультраортодоксальных кругах, где, в общем, общественность, так сказать, изъясняется до сих пор преимущественно наидыша, ходят в школы, школы для девочек, есть развитая система женского образования ортодоксального. В этих школах они изучают иврит, то есть древнееврейский язык, и, в принципе, вполне в состоянии произносить и общие, и личные молитвы на древнееврейском языке. Таким образом, необходимость в тхинос отпала. Ну вот, собственно говоря, они остались таким, я еще раз повторюсь, окошком, позволяющим заглянуть в повседневный мир еврейской женщины в Восточной Европе в 17-19 веках. Атхине фарамутер восфирт иркинд дем эштен молин хейд. Рибойна шалойла, дугост гиботн индер эйликн тойре дос элтерн золн лернен тойре мидзере кинд. Дарум азой вимир хобн kein Zeit, nie zu lernen mit unserem Sohn, haben wir gedungen an Melamed vor ihm. Darum bet ich dich, Gott, nehm on unser Geld, wie wir allein wollten mit ihm gelernt. Der Schuss von der Teure soll auf uns Magen sein, als wir sollen kommen von ihm nachher. Amen. И на этом мы завершаем первый сезон подкаста «Вашими молитвами». Но через некоторое время, даст Бог, вернемся во втором сезоне. Я, Ирина Калитеевская, спасибо большое Валерию Дымшицу, звукорежиссеру Дмитрию Голубовскому, выпускающему редактору Екатерине Тарасовой, фактчекеру Юлии Гизатулиной, расшифровщику Ивану Воловику, студиям аудиозаписи «Башня» и «Резонант Артс», фоторедактору Наташе Карельской, редакторам соцсетей Маре Плевицкой и Михаилу Шапиру, корректору Дарье Гоголевой, автору идеи Кириллу Головастикову, автору обложки Марии Касаткиной и всем нашим подписчикам. Мы, правда, очень-очень вам благодарны. Ну и до встречи в следующих сезонах. Паки и паки. Пока-пока.